Аппаратный массаж. Вибрация — это механические колебательные движения, при которых физическое тело периодически проходит через устойчивое положение, отклоняясь от него то в одну, то в другую сторону. Колебательные движения имеют кинетические и динамические показатели. Первое. Амплитуда колебания. Это величина отклонения тела от устойчивого положения. Второе. Частота колебаний. Это число отклонений тела от устойчивого положения в единицу времени, измеряется в герцах. Вибрация, действующая на человека, влияет на его органы и системы. По степени распространения вибрацию разделяют на местную, локальную и общую. Физиологическое воздействие на организм механической вибрации связано с раздражением экстрарецепторов, рецепторы, расположенные в коже, интерорецепторов, рецепторы, расположенные во внутренних органах, и проприорецепторов, рецепторы, расположенные в мышцах и сухожилиях. Механические колебания характеризуются частотой от долей до сотен тысяч Гц, инфразвуковые — от 1 до 16 Гц, звуковые — от 16 до 20 тысяч Гц, ультразвуковые — свыше 20 тысяч Гц. Установлено, что вибрационный массаж оказывает выраженное обезболивающее действие, которое сопровождается отдельными ответными сосудодвигательными реакциями. При этом также происходит активизация окислительно-восстановительных процессов в мышцах, что способствует быстрому снятию утомления и восстановлению их работоспособности. Вибрационный массаж положительно влияет на нейрогуморальные процессы, способствует улучшению функционального состояния желез внутренней секреции, вегетативного и центрального отделов нервной системы. Показания. Заболевания и травмы периферического отдела нервной системы, подострые и хронические формы инфекционного неспецифического полиартрита, бронхиальная астма вне стадии обострения, хроническая пневмония в стадии ремиссии, хронические гастриты с секреторной недостаточностью, хронические заболевания желчных пузырей, дискинезии кишечника, глазные болезни, гинекологические заболевания и другие. Противопоказания. Общие инфекции, злокачественные новообразования, активные формы туберкулеза, гипертоническая болезнь, начиная с ПБ-стадии, сердечно-сосудистая недостаточность 2-3 степени, стенокардия с частыми приступами, выраженные неврозы, выраженные дисфункции эндокринной системы, тромбофлебит. Временные противопоказания. Обострение основного или сопутствующего заболевания, жалобы на общую слабость или переутомление. Общие технические и методические указания. Первое. Для проведения вибрационного массажа необходимо предварительно закрепить нужный вибротод в специальном гнезде аппарата. Второе. Вибротоды бывают различной формы, и выбор их зависит от характера и площади массируемой поверхности тела. На небольших площадях применяют плоские вибротоды с большой прилегающей поверхностью. На выпуклых поверхностях — вогнутые, на волосистой части головы — с резиновыми шипами. В углублениях тела — шаровые. Для глубокого энергичного воздействия используют твердые пластмассовые вибротоды. Для более поверхностного и мягкого — резиновые или губчатые. Подводный массаж производят в ваннах, полуваннах, местных ваннах для отдельных конечностей. Положение массируемого в ванне — сидя, лежа. Так вибрация на область шеи, желудка, желчного пузыря, кишечника, коленных суставов производится в положении лежа на спине. Вибрация в поясничной области — в положении сидя, согнутыми в тазобедренном и коленном суставах ногами. Насадки выбирают в зависимости от характера процедуры. Третье. Выбор места воздействия зависит от характера патологического процесса и его локализации. В одних случаях воздействуют непосредственно на область поражения, по ходу нервных стволов и сосудов, на болевые точки, вокруг суставов. В других — через различные рефлексогенные зоны, вертебральные и паравертебральные области, ганглии, эндокринные железы. Четвертое. Вибрационный массаж может проводиться по лобильной и стабильной методике. В первом случае вибротод передвигают на избранном участке медленными продольными или круговыми движениями, производят поглаживание, растирание, равномерно прижимая к коже его поверхность. По стабильной методике вибротод устанавливают на одном месте и направляющую насадку или вибротод прилагают к месту воздействия, не передвигая его. В обоих случаях можно проводить как непрерывистую, так и прерывистую вибрацию. Пятое. В лечебной и спортивной практике используются в основном вибрации с частотой от 10 до 200 Гц и амплитудой в пределах от 0,1 до 3 мм. Шестое. Длительность процедур зависит от характера заболевания, места воздействия, общего состояния больного и реакции его организма. В начале курса время воздействия равно 8-10 минутам. Оно может быть увеличено до 15 минут. Длительное применение вибраций одинаковой частоты и интенсивности через некоторое время вызывает привыкание организма больного, а процедура, продолжающаяся более 20 минут, приводит к утомлению пациента. Седьмое. Вначале процедуры проводят через день, затем, в зависимости от общего состояния и ответной реакции организма больного, можно назначить их 2-3 раза подряд, но с последующим перерывом в один день. Количество процедур для каждого больного индивидуально, зависит от характера патологического процесса, его стадии, возраста пациента и колеблется от 10 до 15 процедур. Восьмое. Вибрационный массаж в ванне, бассейне, гидромассаж следует проводить после легкого завтрака. Перед процедурой и после нее необходим отдых в течение 15-20 минут. После возвращения в палату больному следует отдохнуть еще 1-1,5 часа. Правильное сочетание бальнеологических и физиотерапевтических процедур с приемом пищи и отдыхом приводит к устранению нейрогуморальных и гемодинамических сдвигов, вызванных процедурой. Наиболее широкое распространение в практике находят вибрационный, гидромассаж, пневмовибромассаж, ультразвуковой массаж, баромассаж и другие виды механической аппаратной терапии. Однако необходимо отметить, что ни один аппарат не может заменить тепло и ощущение рук массажиста.